Не говори этого сегодня, а то он услышит и вылезет». Они оба засмеялись, но спустя 2 часа Мэл почувствовала знакомую боль в нижней части спины. Она поднялась с постели и села на стул. Но ей хотелось только ходить по комнате. Она спустилась вниз и выглянула в сад, который будет красивым следующей весной. Но и сейчас он выглядел чудесно. Она села в гостиной, чувствуя, что это просто его или ее, и они начинают в нем новую жизнь. Затем она вернулась в их спальню и попробовала снова лечь, но ребенок толкался слишком сильно, и вдруг она почувствовала резкую боль в нижней части живота, и на мгновение у нее перехватило дыхание. Она села и стала ждать, что будет дальше. И вдруг последовал еще один приступ боли, и с радостным чувством она коснулась руки Питера. «Да», он только слегка пошевелился, «было всего 4 часа. Питер», — прошептала она после 3-го приступа боли. Она знала, что это будет продолжаться несколько часов, но ей не хотелось быть одной. Наступил момент, которого они так ждали, особенно Питер. «Что?» Он вдруг поднял голову и серьезно посмотрел на нее. «Возможно, просто ложная тревога». Мэл опустила взгляд на огромный живот и засмеялась. Но смех был прерван очередным приступом. Она задохнулась и схватила его за руку, и Питер поддерживал ее, пока она отдышалась. А когда боль прошла, он посмотрел на часы. «Как часто они повторяются? Я не знаю. Я забыла посмотреть на часы. О, Боже!» Он сел в постели. Он умел лечить сердца. Но дети были для него загадкой. И он втайне волновался за нее все 9 месяцев. «Тогда скажи, когда ты встала?» «Не знаю. Я почти всю ночь не спала. Было 5 часов утра». «Как долго продолжались схватки, когда ты рожала двойняшек?» «Черт подери, я не знаю. Это было 17,5 лет назад». «Из тебя никудышная помощница. Я позвоню доктору, а ты одевайся». В этот момент ее пронзила очередная боль, но она показалась ей более длительной, чем предыдущие. Питер запаниковал, но постарался скрыть свой страх. Ему хотелось как можно скорее доставить ее в больницу на тот случай, если возникнут какие-нибудь осложнения. «Давай же!» Он помог ей встать, но через минуту она вернулась с растерянным видом. «Что мне надеть?» «Ради бога, Мэл, что угодно, джинсы, платье». Она улыбнулась про себя и снова удалилась, а затем отошли воды. И она позвала его из ванной комнаты, где стояла, завернувшись в полотенце. Акушер сказал, чтобы Питер срочно вез ее в больницу. И они оставили записку на кухонном столе, где дети увидят ее, когда проснутся. «Уехали в больницу за ребенком. С любовью, мама», написала она, улыбаясь. «Ты можешь поторопиться? Зачем?» Она выглядела чрезвычайно спокойной, и Питер позавидовал ей, «потому что я не хочу, чтобы наш ребенок родился в новой машине». Он наконец-то продал «Мерседес» Анны и купил для Мэл новую машину. «А почему бы и нет?» «Не стоит, глупенькая, не стоит». Никогда она не была так дорога ему. Он вез ее по знакомому маршруту, которым часто ездил поздно ночью, а когда ввел ее в больницу и привез на каталке в родильное отделение, то был ужасно горд. «Я могу идти сама, ты же знаешь. Зачем идти, если можно ехать?» Но добродушное подшучивание не могло выразить того, что он чувствовал к ней. Множество мыслей проносилось в его голове, и он молил Бога, чтобы все прошло благополучно. Ребенок казался ему огромным, и он подумал, не придется ли делать кесарево сечение. Питер снова спросил об этом акушера у двери предродовой палаты, но старый друг похлопал его по руке. «С ней все нормально, ты же знаешь, у нее все идет хорошо». Было уже почти 8 часов, значит, схватки продолжались 5 или 6 часов. «Сколько еще это продлится, как ты думаешь?» — вполголоса спросил он, чтобы Мэл не услышала. И доктор улыбнулся. «Некоторое время». «Ты говоришь совсем как Мэл». Питер свирепо посмотрел на него. и они снова вошли в палату. Мэл сказала, что готова рожать, а акушер ответил, что еще рано. Но когда он посмотрел вновь, то увидел, что ее пора перевозить в родовую палату. У Мэл начались сильные схватки, а Питер и медсестры подбадривали ее. «Я вижу голову ребенка, Мэл», —